Джейрд с удивлением посмотрел на вошедшего. Он был уверен, что тот давно уже отправился в Бостон. «Так вы перестали, наконец, скрываться?» — вызывающим тоном заговорил Дрейтон. «Карины нет в городе больше месяца. Я уверен, вы где-то прячете ее. Я пришел узнать, где она». «И вы думаете, я буду с вами разговаривать?» — саркастически улыбнулся Джейрд. «Она моя жена, и я не обязан докладывать первому встречному, где она находится». «Тем хуже, Беркет, тем хуже», — холодно заметил Дрейтон. «Вы очень не вовремя вмешались в нашу жизнь. Однажды вы уже нарушили мои планы. Во второй раз вам не удастся это сделать». «Говорите, Карина ваша жена? Но она вас не выносит и будет обязана всякому, кто сделает ее вдовой». Джейрд слишком поздно заметил, что Рассел вооружен. Только когда тот вытащил пистолет из кармана и приготовился к худшему. Но выстрела не последовало. Видимо, гость из Бостона решил сполна насладиться своей победой. «Так вы совсем не тот мягкий субъект, каким прикидывались перед Кариной. Вы абсолютно правы. Я просто играл эту роль, чтобы ей понравиться. Только после свадьбы она узнает, какой Рассел Дрейтон на самом деле. А вы уверены, что она согласится выйти за вас замуж?» «Согласится. Я сумею Карину убедить. Мне нужны ее деньги, да и ваши тоже. Я заберу все, что у вас есть. Жаль, что я промахнулся тогда около церкви. Сколько времени пропало даром?» Джейрд мысленно выругал себя за то, что оставил без внимания тот давнишний инцидент. Если бы он отнесся к нему серьезно и нанял сыщика, вряд ли сейчас ему пришлось бы стоять под дулом пистолета. Но Рассел был не в меру разговорчив. Этим следовало воспользоваться. «У меня нет денег, Рассел», — сказал он медленно. «Я не держу их в конторе». «Лжете!» — истерично вскрикнул Дрейтон. «Они у вас в сейфе, я знаю. Немедленно откройте его». Джейрд неторопливо подошел к сейфу. Также неторопливо достал из кармана ключ и вставил его в замочную скважину. Он хотел вывести противника из себя, ослабить его внимание. Достав с полки деньги, он протянул их своему противнику. И когда тот наклонился вперед, бросился ему под ноги. Удар был резким и неожиданным. Рассел упал, и Джейрд успел вырвать пистолет из его рук. Первым порывом было сейчас же выстрелить в ненавистного противника, но Джейрд сдержался. Отбросив пистолет далеко в угол, он мощным ударом сшиб начавшего подниматься с пола Рассела и схватил его за горло. Красные круги поплыли у Дрейтона перед глазами. Он понял, что проиграл, и готов был проститься с жизнью. Но ему повезло. Джейрд не был убийцей. Даже сейчас, в минуту крайнего возбуждения, защищая свою жизнь, он не мог нанести противнику смертельного удара. Джейрд поднял Рассела с пола и перекинул через плечо, как малого ребенка. Тот уже и не думал сопротивляться. Вынес на улицу и бросил в экипаж. «Вам сегодня крупно повезло, Дрейтон», — сказал он, приказав кучеру ехать в порт. «Я подарил вам жизнь. Сейчас я посажу вас на первый выходящий из порта корабль и не советую вам появляться на острове». Больше они не обмолвились ни словом, и оставшуюся часть пути ехали молча. Рассел внял предостережением Джейрда. Ему нужны были деньги Карины, но не такой ценой. Он не собирался рисковать ради них своей жизнью. Нанеке неожиданно вернулась в дом на побережье. Она поселилась в своей комнате. Флоренс пришлось вернуться в свою, а Карине — в комнату Джейрда. Часть времени Нанеке проводила на кухне, помогая Акеле, но как только появлялась возможность, уединялась с Малия. Они стали неразлучны, и поведение Малия резко изменилось. Она стала заносчива и неприступна. их отношения с Кариной испортились окончательно.